и удалят остатки пищи. Если при помощи щетки это сделать не удается, применяйте зубочистки из гусиного перышка или дерева. Зубочистка из дерева, рассчитанная на разовое использование. Не следует ковырять в зубах, это некрасивая и вредная привычка. Зубная паста нежнее, чем зубной порошок. Ее можно рекомендовать людям, у которых эмаль зубов легко стирается. Зубные пасты, приготовленные на основе хлористого натрия, содержат вещества, предохраняющие зубы от порчи, фтористый натрий, аммоний, формол. Сейчас наша промышленность выпускает целый ряд новых зубных паст и эликсиров. Антисептические зубные пасты, борно-глицериновые, розмарин не только очищают зубы, но и дезинфицируют полость рта. Зубные пасты лесная и хвойная, приготовленные на бальзамическом экстракте свежих сосновых игл, не только хорошо чистят зубы, но и способствуют их сохранению, укрепляют десны, благотворно влияют на слизистую оболочку полости рта. Зубная паста апельсиновая содержит натуральное апельсиновое масло. Она обладает антисептическими свойствами, приятна на вкус и ароматна. Болгарская зубная паста «Помарин» укрепляет десны и предохраняет зубы от разрушения и образования зубного камня. Если у вас здоровые зубы и десны, чистите зубы на ночь после еды. При больных деснах это надо делать утром и вечером. Паста наносится щеткой на зубы и десны, затем десны массируются пальцем несколько минут, и рот споласкивается водой. Зубные эликсиры предохраняют эмаль зубов от вредного действия молочной кислоты и продуктов распада, уничтожают неприятный запах, освежают полость рта. Волосы являются не только украшением. Они защищают голову от влияния пыли, ветра, холода и жары. Хорошая прическа подчеркивает красивые линии лица и головы и смягчает отдельные дефекты. Но для того, чтобы сделать такую прическу, надо иметь здоровые, красивые и хорошо ухоженные волосы. Густой волосяной покров головы затрудняет доступ воздуха к коже. Скапливающиеся на коже и волосах пот и сало разлагаются. К этой разложившейся массе примешивается пыль, отпадающие чешуйки постоянно обновляющегося кожного покрова. День ото дня эти скопления увеличиваются, и обычно через несколько дней волосы становятся жесткими и грязными. Расчесывание волос облегчает доступ воздуха к коже. Короткие волосы начинают расчесывать от корней, длинные с концов, постепенно переходя к корням. Расческа должна быть с не слишком острыми зубьями. В зависимости от особенностей волос и кожи, голову моют чаще или реже. Волосы обязательно надо мыть, если они грязные, маслянистые. Для мытья головы имеют значение качество и температура воды, а также свойства моющего средства. Наиболее мягкой является вода дождевая, снеговая, речная. Мягкой водой рекомендуется мыть голову людям со светлыми, сухими, тонкими и окрашенными волосами, а также после продолжительных завивок. От жесткой воды волосы становятся хрупкими и ломкими. Такое же воздействие на волосы оказывает хозяйственное мыло, в котором содержится много щелочей. Голову лучше мыть водой, температура которой несколько выше температуры тела, или, как говорят, приятно горячей водой – 38-40 градусов. Более горячей водой до 55 градусов можно пользоваться лишь при очень жирных или сильно загрязненных волосах. Голову моют детским, банным, семейным, яичным мылом, различными шампунями. Рекомендуется пользоваться мыльной пеной, а не намыливать волосы куском мыла. На местах его прилипания волосы набухают, сильно размягчаются и расслаиваются. Для приготовления мыльной пены в таз кладут кусок мыла, наливают 2-3 стакана горячей воды. От быстрого взбивания воды образуется обильная пена. Волосы хорошо смачивают водой и энергично втирают пену в кожу головы. Через 2-3 минуты ее смывают. Волосы можно вторично намылить мыльной пеной.